Костя Капелькин имел два прозвища – от фамилии «Капелька» или «Капля» и от сущности «Киса». Не самый типичный философический нехотяй. Выделка на особицу. Зато наблюдал я его на протяжении целой жизни и накопил существенные подробности. Судьба сталкивала нас с непонятным упорством. Оба с этим мирились и с некоторого времени стали считать себя почти родственниками. В детстве жили в одном доме, в соседних коммуналках. Бегали друг к другу играть. От машинок до шахмат. Учились в одной школе, в параллельных классах, потом в соседних институтах. Я в медицинском, он рядом, в химическом. Работали после школы в соседних зданиях. Так почему-то выходило не раз и не два. Сперва мы удивлялись, потом смеялись, потом привыкли, даже и скучно стало. Как все неизбежное. А разъехаться по жилью тоже не удавалось. Как не переедешь, оказывается, что и Капелькин тоже перебрался. Или скоро переберется, или, если не в тот же дом, то на ту же улицу или недалече. Кто его первым назвал кисой, то ли во дворе, то ли в школе, не знаю, но попал в точку. Капелькин и сам относился к прозвищу как к второму имени. Нисколько не обижался, а вот на Капельку сердился, шипел. И вправду ребенком очень был похож на задумчивого котенка. Тельце грациозное, гибкое, движения извилисто-мягкие, иногда прыжково-стремительное, куда-то в бок. Мордашка широкая, скуластенькая, суженная к низу, большие янтарные глаза, чуть раскосые. Свойственна ему была и кошачья самодостаточность. Загадочная независимость, разнящая и магически влекущая всякого представителя щенячьи-собачьего типа, каким я был в ту пору и, кажется, остаюсь. Мне всегда хотелось с ним поиграть, повозиться, похулиганить вместе, придумать что-нибудь несусветное, и никогда не хотелось расставаться. Непостижимое притяжение, магнетизм, я хотел с ним дружить, как и многие, а он не отталкивал, нет. Но хуже. Ему было все равно. И с тобой неплохо, и без тебя. Глядел своими янтарными глазами, то ли печально, то ли иронически, слегка насмешливо, словно знал недоступные другим тайны мироустройства. Я непрестанно любопытничала его жизни, обо всем вокруг него. Он относился к этому спокойно. И вроде ничего не скрывал, но отвечал всегда с некоторой неопределенностью. «У тебя папа есть?» «Может быть». «А ты видел его?» «Ну, наверное». Отец кисы, как я потом узнал, был расстрелян в ГУЛАГе. Одна важная деталь дальше. Он был левшой, немножко заикался, иногда даже множкой. И мне это нравилось, я считал его заикание высшим шиком и пытался ему подражать. Меня ни о чем никогда не спрашивал, но вдруг обнаруживал осведомленность, неизвестно откуда почерпнутая. У тебя дедушка отравился, твоего отца из партии исключили. Я остолбенел, ничего не понимая. До сих пор ума не приложу, как 7-8-летний киса мог с такой точностью знать то, чего я сам в то время не знал. Семейные тайны, которые от меня скрывали. Может быть, экстрасенсом был, тайным медиумом. Жил в убогой, почти без мебельной комнатки, вдвоем с мамой, Эмилией Ильиничной, маленькой женщиной, похожей на мышь, в той же мере, как Костик на котенка. Так их и звали соседи. Миша, Капелька, Киса, Капелька. Мыша была тихим серым существом с отпечатком пришибленности во всем облаке. Говорила шелестящим шепотом. В сравнении с моей мамой казалась пожилой, хотя старше была всего на 2 года. Работала бухгалтером в какой-то конторе. Кто коммуналки знал, тот помнит. Помнит их затхлый запах, коридорной дымкой висевший. То кислый, то сладковатый прогорклый, мочеватый или, если жили в квартире, слабые старики. Каждый обитатель сталинского рая частицы такого запаха нес на себе и в себе. Каждый пах коммуналкой, но в большей или меньшей степени. Я замечал, что мыши своей коммуналкой пахнет вовсю. Запах нашей существенно отличался. Киса же, хотя и был домоседом и подолгу ошивался на кухню, не пах ничуть. К нему не приставало. Воистину, он был из кошачьих. Гений в самоочистке. Так вот, добираемся до сути. Отличался киса Капелькин от нас, сверстников, именно тем, что ему было по-настоящему все равно. Если не все, то многое. Пойти куда-нибудь или нет. Съесть вкусное или не съесть. Какие отметки получать. Во что играть. И играть ли. Выиграть или проиграть. Хотя играл во все здорово. Быть в компании или в одиночестве. Дружить или не дружить. Драться или не драться. А драться тоже умел, по-кошачьи, ловко и жестоко. Если приходилось, когда нападали. Отнюдь не был флегматиком, реакции быстрые, бывал остроумен, насмешлив, даже весел, но сдержанно. Сдержанность была у него не детская. Врожденная либо с измальства, либо приобретенная, сказать трудно. Сдержанность не от слабости чувств или переизбытка, которые приходилось придавливать, нет. Только от отношения, над отношения ко всему. Все равно. «Почему тебе все равно?» – спросил я его однажды с досадой после того, как он продул мне партию в шахматы. Зевнул ладонью в обоюдоострой позиции. Я предложил ему взять ход назад. В наших матчах это практиковалось. «Переходи, проиграешь». А он хмыкнул. «Мне все равно». «Ну почему все равно? Почему?» «Потому что правда, все равно. Ты этого не понимаешь», — сказал он тихо. «Да как все равно? Тебе что, вообще все равно? И как жить все равно? Помрешь все равно?» «Хм, ну да». Он сдержанно ухмыльнулся. «Помрешь. Все совсем уже все равно. А помрешь обязательно. Все равно». Последние две фразы произнес без заикания, твердо, холодно, как-то жутко по-взрослому. «Нифига не помру!» – орал я, не помня себя от злости и чуть не плача. «Не все равно! Нифига! Сам ты помрешь, а я не помру!» Киса смотрел на меня чуточку брезгливо, с тонкой полуулыбкой. Он был бесконечно взрослее меня. А это я уже понимал. Он не принимал, не мог и принять я эту пиковую взрослость. Учился в школе Капелькин легко, безусильно. Способности были хорошие. Серьезные книги любил читать, но по отметкам оставался в серых середнячках, где-то между троечниками. Мыша расстраивалась, ей хотелось, чтобы ее умненький сын делал научную карьеру. К 10 классу киса как будто внял. Аттестат получил бестроечный и поступил в институт учиться на химика. Я тоже туда было собирался, но передумал. В студенчестве было завяз. После второго курса ушел в академотпуск, то есть по школьному остался на второй год. «Болеешь?» – спросил я, встретив его. «Здоров», – сухо ответил он. «А, загулял». Самая частая причина студенческих академпропусков – лень. И не просто лень, а лень студенческая, разгульная, симулянтская. Какая-нибудь болезнь под нее обычно подстраивается. Но киса и лень отрицал, не загулял. Просто неинтересно стало. Окончив школу, он перестал заикаться, но, встречаясь со мной, немножко опять начинал. «Тоска взяла, да?» «Не, тоскую наоборот». Подтверждение ухмыльнулся. Депрессника, стало быть, второй по значению причины отчислений в академотпусков у студентов, у пациента Капелькина не выявилось. Но тогда я еще слабо был знаком с психиатрией. «А что делаешь? Чем занимаешься?» «Ничего не делаю, свободен». «Химия, значит, не пошла?» «А куда ей идти?» Полуулыбка. Неинтересный предмет? Интересных предметов нет. Он был прав. Но можно было сказать и так. Нет интересных или неинтересных предметов. Есть люди, интересующиеся или нет. А в медицину пошел бы? Какая разница, чем заниматься или не заниматься? И взгляд почти тот же янтарно-детский. Опять все равно. Ну давай тогда к нам в мед переходи, трупы порежешь, веселее будет. Эх, лишнее трепыхание. Одно из его ходовых выражений. Он уже не был похож на котенка. Стройный, спортивного вида, молодой шатен, смазливый, с мягкоупругими точными движениями. Пожалуй, единственным, что осталось от кошачьести. Лицо вытянулось, янтарные глаза припрятались под загустевшими бровями. Детская-недетская смесь иронии и печали ушла в подспуд. Теперь он выглядел уверенным, высокомерно разочарованным, изведавшим уже не тайную скорбь мира, а явную его мерзость. «Под Онегина или Печорина, что ли, косит?» – подумалось смутно. «Спросить, как насчет дел амурных?» «Что делаешь вечерами?» «Книжки читаю». «Какие?» «Тебе знать надо?» «Ну, Чехов, Куприн, Хайям, Оскар Уайльд». «Хайяма я тоже люблю, а Уайда нет». «Да растешь?» «Сомневаюсь, с извращенцами у меня не лады». «А ты до траха дорос или еще и дрочишь?» В самолюбимом возрасте киса начал меня слегка доставать своими холодноватыми подколками и пристройками сверху. Все-то он уже постиг. Все-то изведал теоретически. А ты дорастай, изволь. К выпускному вечеру Капелькин оставался еще девственником. Как, впрочем, много школьников того времени. Грубое бесцеремонное любопытство по этой части у нас сексуально озабоченных юнцов было в ходу. Но киса не разделял его. К Сальнисам относился с брезгливым презрением, не матерился. Он был, естественно, целомудренен, что, впрочем, не мешало ему заниматься подростковым анонизмом. Я его однажды нечаянно за этим делом застал. Он дико смутился. А теперь вдруг спокойно ответил: «Женюсь». Вот это да! Тихой сапой сразу в женатике. Я ведь его еще даже ни разу не видела с девчонкой. Ты что, серьезно, не врешь? Ребенок скоро родится. Я опешил и не знал, что еще спросить. Ранний студенческий брак с однокурсницей. Родилась дочка, пожили у тещи с тестем. Через полгода киса ушел обратно к мыши. Так вышло, что в день оформления его развода в свой первый брак, тоже студенческий, вступил я. С тем же исходом, но продержался подольше. Институт он едва дотянул. Брал еще академки, я помогал добывать какие-то справки. С дипломом инженера-химика пошел работать в шарашку лака красопокрытия. «Ну и что же вы там покрываете?» – полюбопытствовал я, почти зная ответ. «Ну, в основном матом друг друга. И все вместе начальника, когда того нет. Почти всегда его нет. Это хорошо. А спирт химиком для промывки оптических осей полагается?» «Полагается. Начальству. Народ бормотукой обходится. Мне так вообще без надобности». Историческая справка. Бормотухой назывался самый дешевый портвейн брежневских времен, а также некоторые виды лака и клея, употреблявшиеся внутрь. Киса понемножку пил только пиво. Мы по-прежнему не особо дружили, в гости друг друга не приглашали, но продолжали регулярно сталкиваться нос к носу, по пути на работу и домой. Иногда захаживали вместе в магазины и в кафешки. За пивом болтали довольно откровенно. Привычное постоянство незаметно делается необходимостью. И когда киса вдруг месяца на полтора исчез, Я почувствовал себя сперва неуютно, потом тоскливо, решился зайти без приглашения. Жили они с мышей в то время на Преображенке, неподалеку от меня, в однокомнатной квартирке. Зашел и увидел его, сгорбленного, почернелого, на неприбранной кровати посреди жуткого бардака. Что? Мама умерла. Когда вам сообщают такое, как быть в этот миг? Я этого никогда не знал и сейчас не знаю. Наверное, и не надо знать. По общему мнению, что-то полагается вроде почувствовать, сказать или хотя бы сказать. Я стоял, глядя Капелькину в лицо, оно расплывалось у меня перед глазами. Услышал, как кто-то вместо меня выдавливает ненужные слова. «Мыша, Эмилия Ильинична, хорошая у тебя мама. Жалко. Ну, ты держись, ничего, это ведь как-нибудь все равно...» Киса вдруг посмотрел на меня, как тогда, по котеночью, и, заикаясь, проговорил. «Ты знаешь, у меня сестра Соня, старшая, хорошая была, петь умела, глаза тоже были зеленые. Умерла в день, когда я родился, в тот самый день и час, и в тот же самый день папу расстреляли. Я ни его, ни сестры никогда не видел. Мне мама это только предпоследний тень рассказала. У нее рак был. Кис. Слушай, ты один тут не сиди безвылазно. Я тоже сейчас один. Хочешь, у меня поживи? Зачем? Ну, отвлечешься. Ну, отвлекусь. А дальше? А дальше наладим жизнь понемногу. Он вобрал голову в плечи и выдохнул воздух. Выдохнул куда-то в себя еще и еще. Я не сразу понял, что это плач. Бесслезные, почти беззвучные сухие рыдания. Вспомнил, что с самого детства ни разу не видел его плачущим. Да и мыша как-то сказала: «Мой Костик не плачет, он не умеет плакать». И вот. Приглашением он не воспользовался, но не возразил против моих каждодневных вечерних визитов с парой-тройкой бутылок пива. Месяца 4 мы плотно общались. За сеансами пивотерапии, как водится на Руси и во всем прочем мире, каждый старался обратить другого в свое миропонимание и тем поддержать себя. «Почему ты всегда такой подмороженный, а?» – раскачивал я его. «Как из холодильника вынутый». «А ты всегда почему пузыришься? Все время дымишься, будто на сковородке», – подкалывал он в ответ. «Тебя кто поджарит?» «Жизнь поджарит. Жизнь, огонь, жар, горение. Понимаешь, жизнь не должна быть огнем». «Да иди ты, должна. Не должна. Не люблю я жару, от нее мозги плавятся». «Зачем тебе они, мозги твои драгоценные? Ты ведь ими не пользуешься. Студень у тебя, а не мозги». «А у тебя яичница, глазурья, фыр-фыр и пшик». «Не яичница, а самовары, если уж на то пошло. Есть в жизни чайники, есть кофейники, есть самовары. Понял? Я самовар и этим горжусь». «А куда ты поедешь, самовар, когда угли кончатся?» «Не хотел бы я приехать туда, куда приедешь ты со своим пессимизмом». «Да не пессимист я вовсе, просто смотрю открытыми глазами. Жизнью вполне доволен, такой, какая есть. Будет другая жизнь, другой буду доволен. Не люблю только лишние трепыхания, лишние вмешательства в жизнь. Вижу и знаю, все это зря, все напрасно будет. Судьба все равно обманет, рано или поздно предаст, подведет, иначе она не может. Фатальная лажа, так жизнь устроена, так все происходит. Надеешься на одно, будет другое». Ну, удивил. Обломок обломова. «Не пойму, кто ты. Жертва системы или продукт развития собственного характера? Простенький у тебя подход. Ничего не делай, не ошибешься. Не надейся и не разочаруйся. Ни во что не верь, ни во что не вляпаешься. А по мне лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Лучше искать Индию и найти Америку». «Да нафиг мне эти Америки? И нафиг они тебе?» «Да, я человек ограничен, и ты ограничен. Каждый по-своему ограничен. а жизнь наших ограниченностей не уважает, она их сжирает. Жизнь понять можно, а понятное изменить. Не поймешь, не обольщайся. Твоей маленькой ограниченной жизни на это не хватит. Ленин был не глупее тебя и хотел хорошего, хотел жизнь к лучшему изменить. А что натворил? И какую подлянку ему жизнь устроила под конец? И какую лажу потом? Как и нас наказала за весь этот бред? Но он же... Сталин, подлец, все переначал? А почему? Потому что Маркс и Ленин все для подлецов подготовили, палачей вооружили, были самоуверены, не ведали, что творят. Благими намерениями дорога куда вымощена? То-то и оно. Помнишь свой сон про шахмат? Белые начинают и проигрывают. Черные выигрывают и исчезают. На доске остаются серые. Вот это и есть жизнь. Фатальная лажа. Абсурд. Белые когда-нибудь выигрывают. Обязательно. Белые на своих ошибках учатся, упорствовал я. А черные на победах белых, иронизировал он. Так ты хочешь быть сереньким? Споры наши дополнялись обычно шахматными баталиями и заканчивались далеко за полночь, с общим результатом, близким к ничейному. Трудно с ним было. Я знал, что он прав, его доводы верны, в них содержалась правда и ничего. Вот именно, ничего кроме. А ничего кроме правды, считал я, и сейчас думаю так же, если не вся правда. Еще не вся правда. Лишь половина. Или чуть-чуть больше, или чуть-чуть меньше. Вот бы узнать, на чьей стороне это чуть. Контрольный пакет акций истины. Куда клонится весы бытия? Знать не можешь, выбирай веру, рискуй обмануться, или оставь вопрос просто вопросом. Капелькин жил один еще несколько лет. Потом женился на женщине с ребенком. Вскоре опять развелся. Благо краспокрытие служил, пока шарашку не разнесли в пух и прах. Фатальная лажа в образе перестройки. Обычная череда выживательных судорог честного человека с ненужным дипломом. С бывшим сослуживцем пытались торговать химприборами, потом канцтоварами. Потом сослуживец кису подставил, кинул, наварил бабок, затем был убит. Киса пошел охранником в частную школу. А когда школа лопнула, устроился сторожем в окрестный продуктовый магазин. Последняя наша встреча, я его не сразу узнал. Оплывший, седой, с высвершими глазами. Движения угловато-деревянные, замедленные. Лицо без признаков мимики. Постинсультный пароксизм? Подруга его поддерживала сравнительно молодая женщина небольшого роста. Бог мой, мыша! Ожгло узнаванием самый первый миг. Ну и сходство. Дочка или внучка? Для внучки чересчур взрослая оказалась жена. Приезжая из Удмуртии, уборщица в магазинчике, который приютил Капелькина. Зовут Соня. Тоже совпадение. Почти семейное у вас предприятие, неловко попытался я пошутить. Тут же понял, что глупо. Но Соня с готовностью осклабилась, обнажив неожиданно крупные желтые зубы. Киса же словно не услышав, и, глядя куда-то в бок, вялым, сиплым, одышливым голосом произнес. Ну что, видишь, куда оно все? А ты Америка, Индия, пиво, сплошное пиво. Я больше пива не пью, таблетки. Денег нет, на таблетки какие надо, вставилась Соня прокуренным жестким броском. Волшебное сходство с мышей этим совсем развеялось. Грубая подмена, фатальная. Дорогие жуть. Таблетки от Паркинсона не подскажете подешевле? Ну вот, киса, подумал я. Ты почти доехал, следующая остановка конечная. Соня я сейчас встречаю, она живет с другим мужем в квартире Капелькина. А ему уже все равно. Впрочем, кто знает. Прощаясь с кисой, этими строками я продолжаю с ним внутренне говорить, спорить. А это было бы невозможно без веры или хоть самого малого допущения, что он какой-то своей бестелесной сущностью, ее и называют душой, живет еще здесь и не только во мне. Нет, Не хотел бы я, чтобы картина этой тихо заканчивающейся судьбы воспринялась с однотонной грустью. Она содержит сокрытые искры надежды. Поговорим же о жизни рассветной, восходящей к рассвету, о лени юной и многообещающей.